Знаете, с ним была забавная история, я всем ее рассказываю». В этот момент зазвонил телефон. Мария Ипполитовна взяла трубку. «Да, Грета, да, разумеется. О чем ты говоришь? Какое алиби? И не кричи, я этого не выношу». «Нет, я не стану тебя разубеждать, все. В таком тоне я разговаривать не желаю». Она в сердцах швырнула трубку. «Простите, Фаина, это моя невестка». «Итальянская графиня?» — улыбнулась я. «Нет, другая. Один мой сын живет в Италии, другой в Германии, а третий в Канаде. Вот так их разбросала. И вам ни с одним из них не хотелось бы жить? Почему вы так удивляетесь? Я еще не разваливаюсь и не хочу мешать сыновьям. К тому же ни одна из невесток мне не нравится настолько, чтобы выносить ее больше 2 недель в год. Я каждый год навещаю сыновей, живу 2 недели и достаточно». «Здорово!» — восхитилась я. «А внуки у вас есть?» «В Канаде 2, 2 парня, 10 и 12. Младший уж там родился. Они плохо говорят по-русски и вообще какие-то чужие. Это воспитание матери, сыну некогда, она. Противная баба». Пожилая дама скорчила такую гримасу, что я прыснула. «Простите, Фаиночка, что при вас, но, знаете, у меня такое ощущение, что мы давно знакомы. Мне с вами удивительно легко». «Мне с вами тоже», — искренне проговорила я. «И кофе у вас потрясающий». «Фаина, вы играете в карты?» «В карты, ну так, слегка». «А во что?» «В преферанс не играю. Немножко играла в бридж, но для меня это сложно. В покер тоже». «Замечательно. У меня есть карточная компания. Но одна дама выпала по причине чрезмерного увлечения ролью бабушки. Может, вы замените ее?» «О, боюсь, что я испорчу все дело. Никогда всерьез не играла». «Вы думаете, 3 старые перечницы играют очень уж всерьез?» — улыбнулась Мария Ипполитовна. «Не знаю, но я ведь на днях выхожу на работу. А у нас такая работа, что редко вечера свободны». Я вдруг запаниковала. Мне показалось, что новая соседка как-то вдруг забирает надо мной власть. Вот уже хочет приспособить меня в карты играть, потом заставит отбивать какого-нибудь сына у недостойной невестки. «Простите, я...» «Не волнуйтесь, нет так нет. Просто ничего не значащее предложение, забудьте. Я против принуждения. А кофе еще хотите?» «Нет, спасибо. А то дело уже к вечеру, боюсь, не засну». «В вашем-то возрасте». «Возраст уже достаточный. Ерунда, сколько вам? Лет 27-28, самое большее». 36 через 3 месяца стукнет. «Да, совсем старуха, но хорошо сохранившаяся», — неожиданно звонко рассмеялась она. «Спасибо вам огромное, Мария Ипполитовна. Я ужасно рада, что у меня такая соседка, но мне пора». Я тоже в восторге от такого соседства. Что ж, пора так пора. Задерживать не стану. Но в любой момент милости прошу. Спасибо огромное. И только уже ложась спать, я вспомнила, что она так и не рассказала мне забавную историю, случившуюся с мужем итальянской графини. Я подъехала к редакции за 30 минут до начала рабочего дня, как мы и договорились с Анитой. Охранник был новый, почему-то мне стало неуютно. «Вы к кому, дамочка?» «Я Фаина Крупенина». «И чего?» «Меня ждет Анита Александровна». «Так рано же еще». «Мы договорились именно на этот час. Ничего не знаю». Я взбесилась, набрала номер Аниты. «Анита, я внизу, а новый охранник не пускает».